Глава 7. Кадровый поворот в опричнине. Несколько месяцев длился разгром Северной Руси, произведенный на громадном пространстве. Но акция устрашения, охватившая добрую половину государственной территории страны, на этом не завершилась. На очереди стояла Москва. Летом 1570 года в русской столице произошли массовые казни. Пик их пришелся на 25 июля. Источники не дают возможности четко определить, сколько подданных Ивана IV было тогда умерщвлено. Но в любом случае память об этой волне репрессий сохранилась надолго. По словам историка Зимина, московскую трагедию лета 1570 года помнило не одно поколение русских людей. В летописях, исторических песнях и повестях слышатся отзвуки страшных событий, происшедших на Поганой Луже. Их даже связывали с грозными пророчествами юродивых. Поганая Лужа – местность, которую специалисты локализовали в разных районах Москвы. То ли это на нынешних Чистых прудах, то ли где-то в Китай-городе, близ Красной площади. Может быть, даже на территории современной Красной площади, где она переходит в прежние китайгородские места. Вторая версия выглядит предпочтительнее. Привести из Арбатской опричной резиденции к Чистым прудам, то есть на окраину города, сотни пытанных, ломанных людей, едва державшихся на ногах, дело другое. Сюда доставили персон, обвиненных по делу о новгородской измене и иных изменных делах. Царь и его сын Иван явились в боевом облачении, окруженные опричной свитой и невиданным доселе эскортом из 1500 стрельцов. Они выслушали обвинительное заключение по нескольким сотням приведенных на казнь. Видя страх москвичей, собравшихся к пустырю, полому месту, на Поганой Луже, Иван Васильевич ободрил их, как умел. Разъезжая на коне, он милостиво сообщил жителям столицы, что прежде хотел погубить их всех, но ныне гнев свой уже сложил. Затем монарх спросил у собравшихся, правильно ли он делает, истребляя изменников. Из толпы, стесненной вооруженными стрельцами, зазвучали нестройные похвалы преблагому царю. Тогда монарх объявил о помиловании 184 осужденных. Их освободили. На пустыре оставалось еще 100-150 человек. Им никакой милости не полагалось. Вот скупые строки пискаревского летописца. «Положил царь и великий князь опалу на многих людей и повеле их казните розными казнями на Поганой Луже. Поставишь стол, а на нем всякое оружие, топоры и сабли, и копья, ножи да котел на огне. А сам царь выехал, вооружася в доспехи и в шаломе, и с копьем, и повеле казните диака Ивана Висковатого, по суставам резайте, а Никиту Фуникова, диака же, варом обварите, а иных многих розными муками казниша. И всех 120 человек убиша греха ради наших». Действия царя воспринимались как мор, засуха или наводнение, казни Господни за грехи. К тому времени многие перестали видеть в монархе человека. В нем видели живое орудие мистической силы, которому Бог попустил совершение злого душегубства. Иностранные источники указывают разное количество казненных 25 июля в диапазоне от 109 до 130 человек. Синодик Опальных, по разным подсчетам, свидетельствует о казни 125-130 человек. Москва не знала такого никогда от основания города. Бывало, прилюдно казнили одного или нескольких человек. Порой, к изумлению горожан, лишалась головы весьма знатная персона. Например, при Дмитрии Донском казнили Ивана Вильяминова из рода московских Тысяцких. Во времена Василия Темного несколько дворян-заговорщиков поплатились жизнями за преступные намерения. Иван Великий повелел спалить немногих еретиков. Но за все 400 лет своей биографии великий город не удостаивался столь страшной резни, какая случилась летом 1570-го. За полдня больше сотни людей подверглись пыткам и казням. Самыми знаменитыми жертвами стали главнейшие представители московской приказной бюрократии. Иными словами, чиновники, известные всей стране и обладавшие колоссальным влиянием. Вместе с ними лишились жизни несколько аристократов невысокого ранга. Но даже смерть князей Тулупова и Шаховского на фоне гибели столь крупных управленцев оказалась менее заметной. Была ли у обвиняемых какая-либо связь с внешними или внутренними врагами престола? Точно сказать трудно. Источники просто не позволяют сделать категорические заявления на сей счет. Но, во всяком случае, самые видные из них, стоя на плахе, заглядывая в глаза смерти и зная, что скоро придется давать ответ небесному судьи, объявляли себя безвинными. Весьма вероятно, они стали жертвами поклепа или же царского недовольства большой их самостоятельностью. Например, дьяк Висковатый, по словам Шлихтинга, незадолго до своей кончины пытался урезонить царя, уничтожавшего своих подданных направо и налево. Нет, Иван Михайлович не пытался воззвать к совести или к христианскому милосердию царя, подобно митрополиту Филиппу, но обратился к его здравому смыслу. «Опасно, великий государь, проливать столько крови», — говорил он. «С кем ты будешь впредь не то что воевать, но и жить, если казнил столько храбрых людей?» Попытка убедить монарха в пагубности массовых репрессий окончилась безуспешно. Царь отвечал: «Я вас еще не истребил, я едва только начал, но я постараюсь всех вас искоренить, чтобы и памяти вашей не осталось. А если дело дойдет до крайности, и Бог меня накажет, и я буду принужден упасть ниц перед моим врагом, то я скорее уступлю ему в чем-либо великом, нежели сделаю шутом в глазах моих холопов». Надо полагать, беседа настроила Ивана IV против дьяка и его ближайших сотрудников. В отношении этих людей Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский редкостно отличился как пыточный дел мастер. 25 июля он собственноручно исполнял мясницкую работу. Вот свидетельство иностранных источников. Уже не раз упоминавшийся Шлихтинг пишет: «В праздник святого апостола Иакова тиран посылает телохранителей на площадь города Москвы. Они получили приказ вбить в землю приблизительно 20 очень больших кольев. К этим кольям они привязывали поперек бревна, края которых соприкасались с обеих сторон с соседним колом. Население города, устрашенное таким небывалым делом, начало прятаться. Сзади кольев палачи разводят огонь, и над ними помещают висячий котел или рукомойник, наполненный водой, и она кипит там несколько часов. Напротив рукомойника они ставят также кувшин с холодной водой. После этих приготовлений на площадь города является со своими придворными и телохранителями тиран в вооружении, облеченный в кольчугу, со шлемом на голове, с луком, колчаном и секирой. Приводит связанными 300 знатных московских мужей, происходивших из старинных семейств. Большинство их, о жалкое зрелище, было так ослаблено и заморено, что они едва могли дышать. У одних можно было видеть сломанные при пытке ноги, у других — руки. Всех этих лиц ставят пред тираном». Первым выводит дьяка Ивана Михайловича Висковатого, долгое время возглавлявшего посольское ведомство России. Его хлещут плетью, зачитывая обвинения. Но Висковатый отрицает свою вину. По свидетельству Шлихтинга Иван Михайлович ответил: «Великий царь, Бог свидетель, что я не виновен, и не сознаю за собою того преступления, которое на меня взводит. Но я всегда верно служил тебе, как подобает верному подданному. Дело мое я поручаю Богу, пред которым согрешил. Ему я предоставляю суд. Он рассудит мое и твое дело в будущем мире. Но раз ты жаждешь моей крови, пролей ее, хотя и невинную. Ешь и пей до насыщения». Опричники убеждали его сознаться и покаяться перед государем, но тот стоял на своем. Висковатый бросил им грозные слова. «Будьте прокляты с вашим тираном, вы, которые являетесь гибелью людей и петухами крови человеческой! Ваше дело — говорить ложь и клеветать на невинных, но и вас будет судить Бог, и за ваши дела вы получите соответственные кары в будущем мире». Царь подал знак схватить его и привязать к бревнам, нагороженным посреди пустыря. Тогда и наступило время Григория Лукьяныча. К тирану подходит Малюта с вопросом: «Кто же должен казнить его?» Тиран отвечает: «Пусть каждый, особенно верный, казнит вероломного». Малюта подбегает к висящему, отрезает ему нос и садится на коня. Подбегает другой и отрезает ему ухо. И таким образом каждый подходит поочередно и разрезают его на части. Наконец подбегает один подьячий государев Иван Ренут, вероятно, Реутов, и отрезает ему половые части, и несчастный внезапно испускает дух. Заметив это и видя, что тот после отрезания члена умирает, тиран воскликнул следующее: «Ты также скоро должен выпить ту же чашу, которую выпил он». Именно он предполагал, что Ренут из жалости отрезал половые части, чтобы тот тем скорее умер. И Ренут сам должен был бы погибнуть смертью такого же рода, если бы преждевременно не погиб от чумы. Итак, тело его, Ивана Михайловича, было отвязано и положено на землю. Голова, лишенная ушей и носа, была отрезана, а остальное туловище телохранители рассекают на куски. Сведения Шлихтинга о московских казнях, произведенных летом 1570 года, имеют особую ценность. Всего несколько месяцев спустя он сбежит из России и вскоре изложит свои впечатления от опричного террора на бумаге. Так вот, июльские события 1570-го зафиксированы Шлихтингом по свежей памяти, а это уменьшает вероятность серьезных ошибок. В документации посольского приказа, относящейся к XVII веку, есть упоминание дела, хранившегося там на протяжении нескольких десятилетий. Описание этого дела свидетельствует в пользу достоверности рассказа Шлихтинга. Слишком уж много фактических совпадений. И вот характерный отрывок оттуда. «И в том деле многие казнены смертью, а иные разосланы по тюрьмам, а до кого дело не дошло, и те освобождены, а иные пожалованы. Да тут же список, кого казните смертью и какую казнью, и как государь, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси и царевич Иван Иванович выезжали в Китай-город на полое место сами и велели тем изменникам вины их вычести перед собою и их казните». До наших дней дошла народно-историческая повесть про купца Харитона Белоулина, родившаяся, скорее всего, на Московском посаде. Специалисты знают ее в разных вариантах. Историк Альшиц приводит наиболее раннюю редакцию этой повести. И опять присутствуют, хотя и в несколько искаженном, затертом виде, реалии, близкие тексту Шлихтинга, но совершенно независимые от него. «На второй неделе по пасце во вторник, в утре, по указу великого государя, на пожаре, ныне Красная площадь, среди Москвы уготовано 300 плах, а в них 300 топоров и 300 палачей. Московские же князья и боляри, и гости, гостями именовали тогда богатейших купцов, всякого чину люди, зрящие такую належащую беду, страхом одержима быша. Егда же быстрее эти час дни, царь и великий князь Иван Васильевич, выехав на площадь в черном платье и на черном кони с сотниками и стрельцы, и повеле палачем и мати по человеку из бояр и из сокольничьих, и из стольников, и из гостей, и из гостиной сотни по росписи именитых людей казните. Людие же зрящие, наипаче в недоумении быша, понеже никакие вины не ведущие. Взяши же из гостиной сотни 7 человек и казниши их. Емши же осьмага именем Харитона Белиуленева, и не могаше на плаху склоните, бебо велик ростом и силен вельми. И воскричака царю рече с грубостью: «Почто, царю великий, неповинную нашу кровь проливаеши?» И мнози б цари, вероятно, имеются в виду опричники, их отличительным знаком являлись собачьи головы, закрепленные на конской упряже. И мнози б цари пособили тем палачом, и едва возмогоша преклоните. Егда же отсекоша ему главу, и спрянувши из рук их глава на землю, труп же его скочи на ноги свои, иначе трястися на все страны, страшны зело обливая кровью окрест сущих себе. Сие же видя царь усомневся, и быть страхом одержим, и отиде в палаты своя. И в 6 часов дни вестник прииде от царя, повеле всех пойманных отпустить. Они же от радости слезу испущающе, яко избыше нечаемые смерти. Если убрать отсюда сказочный фольклорный элемент, то сойдется многое. И подготовка к казни 300 человек, и помилование для значительной их части, и место казней, и личное присутствие царя. Ну а синодик репрессированных подтверждает уничтожение князей, пусть и не самых родовитых. Что касается представителей купечества, тут сложнее. Среди казненных названы Иван Рязанцев, Ждан Путятин, Григорий Елизаров, а в московской купеческой среде были рода Елизаровых, Рязанцевых, суконная сотня, и Потетиных, гостиная сотня. Но точно ли казнены выходцы именно из этих семейств, сказать невозможно. С большой вероятностью это были новгородцы, возможно, новгородские торговые люди. Харитона Белоулина или Белиуленева признать среди казненных трудно. Разве только это был некто Харитон Игнатьев, вероятно, новгородский подьячий, казненный в связи с новгородским изменным делом женой и дочерью Стефанидой. Следующей знаменитой жертвой после Висковатого стал казначей Никита Фуников, коего Шлихтинг ошибочно назвал Николаем. Казной Фуников управлял вместе с Висковатым, а потому, как думал царь, оказался под преступным влиянием последнего. На обвинение казначей кратко ответил, что он, конечно, прегрешил пред Богом, но в отношении государя не совершал никакого преступления и не сознает за собою того преступления, в котором его обвиняют. Воля тирана допустить, чтобы его убивали безвинно. Фуникова привязали к бревнам, как и дьяка Висковатого. А потом один опричник принялся поливать его ледяной водой, а другой — крутым кипятком, покуда казначей не отдал душу Господу. Алессандро Гваньини добавляет к словам Шлихтинга одну немаловажную подробность, которую он вызнал, надо полагать, от хорошо осведомленного Мачея Стрейковского. Оказывается, именно начальник приспешников Малюта зачерпнул из медного котла, где была кипящая вода, а потом начальник конницы взял сосуд, полный очень холодной воды, и сперва стал поливать ему, Фуникову, голову этой водой, затем стал лить воду горячую, кипящую. Этот несчастный, почувствовав, как обжигает его кипящая вода, закричал диким голосом. Но этот слуга тирана, Малюта, все больше и больше лил на него эту кипящую воду. Так что, наконец, кожа на голове стала сморщиваться наподобие извивающейся змеи. От этого жесточайшего рода пытки он и испустил дух. Таким образом, в июле 1570 года Малюта всеми воспринимается как глава опричного братства, облеченный полным доверием царя, как первенствующая фигура монаршей опричной свиты. И Григорий Лукьяныч не стесняется подтверждать свою преданность вновь и вновь, оказывая палаческие услуги, не брезгуя собственноручно совершаемыми пытками. Тауба и Крузе добавляют, все другие были привязаны по порядку к барьеру, и он, Иван IV, вместе с сыном проткнул их пиками и зарубил саблями. У многих приказал он вырезать из живой кожи ремни, а с других совсем снять кожу, и каждому своему придворному определил он, когда тот должен умереть, и для каждого назначил различный род смерти. У одних приказал он отрубить правую или левую руку и ногу, а только потом голову, другим же разрубить живот, а потом отрубить руки, ноги и голову. Очевидно, Малюте пришлось участвовать в расправе и над прочими обвиненными, не столь именитыми, как Висковатый и Фуников. Тела же убитых, ограбленные и обнаженные, лежали на земле, на середине площади до вечера. Впоследствии тиран приказал вынести их за город и свалить в одну яму для погребения. Так Шлихтинг завершает рассказ о жутком дне. На третий день после массовых казней, 28 июля, Малюта получит приказ в том же месте отрубить головы еще 9 детям боярским, дворянам. После того, как Григорий Лукьяныч с подручными выполнил очередное царское распоряжение, обезглавленные тела лежали непогребенными 7 дней и были добычей собак, ибо их находили повсюду среди собак растерзанными и разорванными. Чуть погодя, подошла вторая волна новгородских изменников. Начинается уничтожение жен и детей казненных. Казни подверглось еще более 50 человек. Тут без Малюты, надо полагать, тоже не обошлось. Жаркое в Москве выдалось лето. Помимо этих расправ на поганой луже, Григорий Лукьяныч оказался задействован в большом карательном мероприятии против княжеского семейства Серебряных-Оболенских. Серебряные – аристократы Рюриковичи, высокородные княжата. Из их семейства вышли крупные полководцы – бояре. Это был весьма и весьма видный при дворе род. В мае-июле 1570 года Иван IV без особого успеха провел переговоры с польско-литовскими представителями. Переговорный процесс тонул во взаимных оскорблениях. 21 июля стало днем, когда по Москве прокатились казни пленников, захваченных во время боевых действий с польско-литовским государством. То ли царь желал устрашить западного соседа, то ли мстил ему за несговорчивость. Скорее всего, Малюта был участником этой истребительной акции, но точных данных на сей счет нет. Зато твердо известно, что именно тогда пострадали Серебряные Оболенские, а Григорий Лукьяныч стал их палачом. Шлихтинг сообщает обстоятельства расправы. Тиран посылает Малюту, дабы силком вытащить Серебряного из хором. Малюта неукоснительно исполнил это и вывел несчастного на двор палат, и там отрубил голову самому Серебряному и его слуге, пленному литовцу, последовавшему за господином. На другую улицу города тиран послал конюшева по имени Булата. Видимо, имеется в виду Булат Дмитриевич Арцебашев. К одному знатному мужу, жену которого год тому назад он велел повесить пред дверями. По всей видимости, это дьяк Мясоед Вислый или князь Александр Ярославов Оболенский. Ему также отрубают голову. Виновники убийства приносят головы обоих к тирану со словами: «Великий князь, исполнено, как ты сказал». Тот, ликуя, восклицает: «Гойда, гойда!» И остальная толпа палачей вторит его возгласу. По сообщению другого иностранного источника, менее достоверного, опричники частично разграбили, а частично сожгли имущество Серебряных. Последнее вызывает сомнение. Совершить поджог в центре Москвы – дело до крайности рискованное. Весь город, по большей части деревянный, мог погибнуть в огне большого пожара. И царь, разумеется, это понимал. Вероятно, Серебряные Оболенские вызвали недовольство Ивана IV в связи с неудачными переговорами. Когда погиб боярин Федоров Челяднин, крупный администратор, судья, славившийся справедливостью при вынесении приговоров, видный военный деятель, можно было более или менее понять, в чем состоит его вина, или, вернее, какую вину за ним подозревал царь. В отношении вины Серебряных Оболенских в источниках не сказано ничего. Остается лишь строить предположение, отчего на них обрушилась столь злая кара. Князь Петр Семенович Серебряный не менее значительная персона, нежели Федоров Челяднин, если не более. Только профиль его деятельности отличался от того, чем занимался боярин Федоров. Боярин князь Серебряный – выдающийся полководец Грозненской эпохи, настоящий командарм, исключительно опытный. Князь Андрей Курбский пишет о Петре Семеновиче Серебряном Оболенском с уважением: «Петр Оболенский, глаголемый Серебряный, синклицким саном украшен, и муж нарочит в воинстве и богат». За 17 лет до гибели князь Петр Семенович колебался, присягать ли сыну Ивана IV, когда царь заболел и был при смерти, или, может быть, принять сторону князя Владимира Андреевича Старицкого. Государь мог не простить ему той старой обиды. Но выглядит подобная версия явно натяжкой. Сколько времени-то прошло? Кроме того, минуло более 5 лет с тех пор, как появилась опричнина. Монарх назначал князя Серебряного на ответственные посты и безо всякого сомнения. Еще в мае 1570 года этот военачальник возглавлял авангардный отряд, развернутый на Оке против крымцев. И вдруг Иван Васильевич соизволил вспомнить о делах давно минувших дней. Это маловероятно. Историк Скрынников считал, что Серебряного связали с новгородским изменным делом. Но, как говорилось выше, само это изменное дело, видимо, плод политической воли царя Ивана Васильевича. Причина монаршего гнева на Петра Семеновича, надо полагать, иная. Летом 1567 года князь потерпел серьезное поражение от литовцев в районе крепости Копия. Вот известие псковской летописи об этом печальном событии под 1566-1567 годом. «Того же лета, поставивши 2 городка в Полотчине, Сокол и Улу, а третьи почаше делать на озере именем Копия, и которые люди московские присланы наблюдение деловцев, князь Петр Серебряных да князь Василием Дмитриевичем Палицкого, и литовские люди, пригнав изгоном на зори, да многих прибили, и князя Василия Палицких убили, а князь Петр Серебряных убегал в Полоцку.